Глава вторая. Я захожу в отель, который раньше видела только с улицы. Классическое помпезное здание всем видом показывает, что жить здесь могут лишь избранные. Со стороны я могу казаться счастливицей. На мое имя заказан шикарный люкс, еще и денег дали на ресторан и спа. Один из охранников втиснул купюры в карман моего легкого пиджака. Я услышала, как треснула шелковая подкладка из-за его грубых пальцев, которые обожгли мое бедро. Он нагло облапал меня и довольно хмыкнул напоследок, оценив мою фигурку. Противно. Столько всего произошло за какие-то полчаса, что я плохо соображаю. Голова как в тумане, а в кровотоке уже бушует стрессовая доза адреналина. «Вы без багажа?» — вежливо спрашивает мужчина за стойкой регистрации. Его рука готова взлететь в воздух, если я скажу, что багаж в машине, и мне нужна помощь. Вместо этого я качаю головой. «Без». Произношу я хмуро. «Нам уже позвонили. Мы в курсе вашей ситуации». Понижая голос, сообщает мужчина. «Примите наши искренние соболезнования и не сомневайтесь, никто не потревожит ваш отдых. Ваш менеджер прислал нам текст. Мы знаем, что нужно говорить». «Текст?» «Да, для прессы, если журналисты начнут искать вас». «Ах да, еще одна монетка в копилку моих проблем. Фиктивный муж был богат, из-за чего моей персоной теперь интересуются опасные люди. Но также он был известен, не отказывая себе в громких делах и крикливых заявлениях для федеральных каналов. Пресса будет рада устроить из его гибели медийный карнавал, когда в студию можно пригласить родственников до седьмого колена, а заодно всех людей, с которыми он хоть раз пересекался в лифте. Ох, а что будет, когда папарацци разнюхают, что в вертолете Лавров был с другой женщиной, при живой-то супруге? Черт, черт, черт! Я уже вижу громкие заголовки и визжание ведущих ток-шоу, которым только дай покопаться в грязном белье. Моя жизнь на глазах превращается в театр абсурда с нотками триллера. Мне 30, у меня ипотека и своя небольшая кондитерская студия. Но все это можно выкинуть на свалку. Теперь я вдова Лаврова и точка. И мне нужно как-то выжить в таком статусе. Я поднимаюсь в люкс и прохожу к балкону, который смотрит на главную площадь города, тот самый храм, как на ладони. Я на грани того, чтобы помолиться, но это кажется кощунственным, когда ждешь в гости чертова. «Заказать для вас обед в номер?» Чужой голос пугает меня. Я думала, сотрудник отеля уже ушел, но он продолжает топтаться у входа. «Я не голодна, спасибо». «Хорошо». Он кивает. «Меню и список всех наших услуг есть рядом с телефоном. Для связи с ресепшн достаточно набрать 2 единицы». Я уже хочу, чтобы он ушел. А он как будто решил, что я вышла на балкон с трагическими намерениями, и меня опасно оставлять одну. «Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования. Ваш муж был достойным человеком». «Вы его знали?» Сотрудник запинается, улавливая раздражение в моем голосе. «Видел по телевизору». Он отвечает растерянно. «Очень яркий и умный человек был». «Он защищал преступников, вы в курсе? Спасал их от тюрьмы и получал за это огромные гонорары. Это была его специализация, он только этим и занимался». Сотрудник откашливается. «Я, пожалуй, пойду». «Идите». Я отворачиваюсь от него и до боли в пальцах сжимаю поручень балкона. Яркий и умный человек. Ненавижу. Этот яркий человек оставил на моей щеке ссадину, когда я осмелилась отказать ему в первый раз. Он завелся, как человек, который 100 лет не слышал «нет». Потом Лавров успокоился и перешел на старые добрые угрозы. Но я запомнила, что для него поднять руку на женщину — пустяк. Чертов такой же. Да все они такие же. Я отдам ему все, подпишу все бумаги, какие он захочет. Только пусть исчезнет из моей жизни. Но я не понимаю, почему юрист сказал, что мне надо играть роль безутешной вдовы, Неужели не проще признаться, что я никто и готова отдать все деньги Лаврова? Я возвращаюсь в номер и падаю на большую кровать с балдахином. Смотрится вызывающе безвкусицей. Я смотрю, как покачиваются бархатные кисточки над головой, и пытаюсь понять, как мне выбраться из капкана. Единственное, что я знаю точно, это то, что он скоро захлопнется намертво. Раздается трель моего сотового. На экране горит незнакомый контакт. Я совершенно упустила момент, как охрана юриста вытащила мой сотовый и успела похозяйничать в нем. Кто-то из них вбил в записную книжку номер и подписал его. «Брать. В любое время». «А что, если не возьму? Вынесут дверь с ноги, оставят ссадину на щеке. С них станется». «Да», — бросаю в динамик. «Татьяна, вы одна в комнате?» «А кто это?» «Если не одна, найдите, где уединиться. С вами хочет поговорить Чертов». Я нервно сглатываю. К его звонку я не была готова. Мне хочется сбросить вызов, как это делают маленькие дети. Они прячутся от своих страхов под одеялом или в шкафу, свято веря, что этого достаточно для безопасности. Я на автомате поднимаюсь на ноги и черчу строгую диагональ по паркету комнаты. Что он хочет от меня? И вот так сразу. Не прошло и часа, как в новостях объявили о трагедии, а он уже набирает мой номер. «Татьяна». Деловой голос секретаря снова раздается в трубке. «Соединяю». Слышится короткий щелчок, после которого обычно звучит мелодия ожидания, когда звонишь на горячую линию. Но тут соединение происходит молниеносно. Всего секунда, и я слышу другой мужской голос в трубке. И это точно он. Я по первому слову понимаю, что это Чертов. У него низкий брутальный тембр с доминирующей оттяжкой. Он продавливает первым же звуком, буквально заставляет вслушиваться в каждую свою интонацию. Я на каком-то животном уровне понимаю, что его нельзя перебивать. Мне даже приходится качнуть головой, чтобы разогнать морок. Что за глупости? Нельзя цепенеть от одного голоса. «Вы уже в номере?» Он обращается ко мне на «вы», чем сбивает с толку. «Мне скинули адрес отеля», — продолжает Чертов, не дожидаясь моего ответа. «Я завтра же заеду к вам». «Зачем?» «Зачем?» Кажется, он усмехается. «Хочу познакомиться. Лавров забыл представить нас. Пора исправить ситуацию». «Исправить ситуацию». Я повторяю его фразу, чтобы выиграть время и прийти в себя. «Вот почему мне сказали, что я должна сидеть в номере и ждать вас». «А вы хотите уехать?» «Я хочу жить своей обычной жизнью». «Разве это возможно? У вас муж погиб». Я прикусываю язык. Он позвонил так быстро, что я не успела ничего решить. Сказать ему, что наш брак с Лавровым был фиктивным, или молчать. На кону моя судьба, а может, вовсе жизнь. Тут нельзя ошибиться. Я всхлипываю. Я не придумываю ничего лучше, как выдохнуть со слезами и замолчать. Пусть думает, что хочет. Я все равно пока не знаю, что говорить. «Вы правда убиваетесь по нему?» В его баритоне зажигаются искры удивления. «Бросайте это, Татьяна. Он не стоит ничьих слез». «Я не понимаю, что теперь будет со мной». «Ах, вот в чем дело». Он издает неясный звук, и мне представляется, что он криво улыбается, а потом проводит ладонью по подбородку. «Тогда повод для слез есть». «Вы мне угрожаете?» «Я пока не решил». Все тем же спокойным, даже вальяжным голосом продолжает Чертов. «Мне нужно посмотреть на вас». «Я могу прислать фотографии». Он смеется, а я выдыхаю, убрав трубку от лица на мгновение. «Мой язык когда-нибудь сведет меня в могилу. Я ничего не могу поделать с этим». Я частенько сперва говорю, а только потом думаю. «У меня есть ваши фотографии», — бросает Чертов, и я слышу на заднем плане шелест листов. «Вам идут облегающие платья. У вас крутая фигура для ваших лет». «Ну да, конечно. Я разменяла третий десяток, а для мужчин круга чертова существуют только молоденькие сочные модели, которых не успел тронуть даже пластический хирург». «Вы очень странно утешаете вдову, господин чертов». «Да, я не умею утешать». Я слышу хлопок. Кажется, он закрыл папку и отбросил ее в сторону. И в этот момент я готова поспорить на что угодно, что в этой папке лежит досье на мою скромную персону. Чертов отключается. Он не прощается, не произносит ничего сверху. Вместо этого я слышу лишь гудки в трубке. Вот и поговорили. Люкс вдруг становится теснее. Появляется стойкое ощущение, что стены придвинулись ближе и оставили мне меньше воздуха. «Да что со мной?» Я услышала только его голос и уже теряю голову. Организм штормит, как при сильном стрессе, и никакие установки на спокойствие и только спокойствие не помогают. Черт, а мне показалось, что Лавров страшен. Но по сравнению с чертовым он теперь выглядит излишне настойчивым кавалером и только. Вот от чертова мороз идет по коже. Он не грубит, но в каждом его слове сквозит угроза. Его низкий глубокий голос пропитан темнотой и опасностью. Насквозь. До самых глубин. «Так, прекрати накручивать!» Шиплю на себя со злостью. «Надо решить, что делать до завтра». На глаза попадается барная полка с миниатюрными бутылочками. Плохая подсказка. Тем более рядом стоит меню с ценами, а цены тут такие, что в трезвеннике запишется любой алкоголик. Он приедет завтра. Мысленно напоминаю себе, чтобы начать думать конструктивно. Надо хоть что-то узнать о нем или как-то подготовиться. При личной встрече будет же хуже. Я уверена, что он умеет читать людей, буквально вскрывать их своим взглядом хладнокровного убийцы. Боже, я не думаю конструктивно, а продолжаю накручивать. Я нахожу приветственный листок для гостя, ввожу пароль от Wi-Fi в телефон и иду в новостную ленту. Новость о гибели Лаврова, естественно, на первых строчках. Жуткие фотографии покореженного вертолета и снимки из соцсетей выпрыгивают на меня, стоит немного полистать новости. Меня передергивает от его улыбающегося лица. Кто-то может назвать Лаврова красавчиком. Ему было 40, и он отлично следил за собой. К тому же выбирал дорогие костюмы известных брендов. Но я знаю, что скрывала шелковая подкладка его пиджаков. А там пряталась дыра, как раз на том месте, где должно быть сердце. Я пролистываю заголовки новостей один за другим. Очевидец трагедии сообщил, что вертолет резко накренился. Следственный комитет готовится назвать основные версии крушения вертолета с известным адвокатом Лавровым. Инструктор по летному делу заметил, что шансов не было. На борту могла находиться другая женщина. Ох, вот и оно. Уже начинается. В сети есть даже наши общие снимки с Лавровым. Я помню, как его люди привезли меня на специальную фотосессию, чтобы за один день нащелкать целый альбом. Я перемерила сотню платьев и десяток украшений. А Лавров обнимал меня, как свою женщину, и лез целоваться. Он то и дело ругался с фотографом, который был так наивен, что ждал от меня искренней улыбки. Некоторые фотографии вовсе делали на зеленом фоне, чтобы потом можно было подставить любой фон. Хоть Париж, хоть соседнюю улицу. Я еще тогда задалась вопросом, зачем столько ухищрений? Но Лавров как будто помешался на мне, причем именно на идее нашего официального брака. Почему-то ему была нужна именно я, и его не волновало, какими методами добиваться своего. Я стала бы его женой, даже если бы стала инвалидом после его ухаживаний. Все-таки ужасно хочется выпить. За последние месяцы я научилась не думать о нем. Мне пришлось носить его фамилию и хранить ненавистный штамп в паспорте, но все же у меня получилось поставить барьер. Пусть я Лаврова, Но я живу своей жизнью, в своем любимом городе, занимаюсь своим делом и не лезу в московские дела фиктивного мужа. Так было до сегодня. Да? Я отзываюсь, когда в дверь стучат. «Татьяна, добрый день!» Раздается голос из-за двери, которую я не открываю. «Я от юриста. Мне нужно передать вам посылку». «Господи, он что-то забыл? Еще угрозы?» «Я могу оставить ее под дверью». Находится парень. «Оставьте». Я прислоняюсь лбом к двери, шумно выдыхаю и все же распахиваю проклятую дверь. Посыльного уже не видно, исчез как привидение. А вот обещанная посылка стоит прямо перед дверью. Прямоугольная коробка, в которую могла бы поместиться микроволновка, повязана красивым бантом. Он ярко-красный и почему-то кажется мне насмешкой. Хотят задобрить? Или отвлекают внимание, а там внутри какая-нибудь гадость? Я осторожно толкаю коробку носком туфли, сама не зная, что проверяю таким образом. Ладно, к черту. Все равно же посмотрю, что там. Я наклоняюсь и распускаю бант рывком.